Глава 22. «В делах есть отчеты патологоанатомов?» — сообразила я. «Посмотрим и узнаем, чем болели жертвы. Но нашла ты что-нибудь про нашего японца в интернете? Кстати, похоже, ты хорошо управляешься с компьютером». «В архиве было скучно, а вот я и использовала свободное время для получения знаний», — объяснила напарница. «Ты знакома с Гришей Злотниковым?» «Кто это?» — удивилась я. «Гений мышки и клавиатуры. Работал с Олегом, пока Куприн не ушел в спецбригаду», — сказала Антонина. «Я Грише пару раз услуги оказывала по дружбе. В нашей системе не все документы оцифрованы. Добрая часть существует в бумажном виде. И это в Москве. А в провинции вовсе беда. Кое-где не то, что интернет, а электричества постоянного нет. Включают на пару часов в день, экономят. Короче, я для Злотникова кое-что отыскала в папках, и Григорий в благодарность взял меня в ученицы. Нет, никого с именем Кошинаво в интернете я не нашла. Может, нам подойдет Накашима? Среди диетологов в сети он один японец». Это имя или фамилия? Тоня прищурилась, глядя на экран. А.Б. Накашима, наверное, фамилия. Он гомеопат, обучался в разных странах мира, владеет навыками иглоукалывания и массажа, диетолог. Принимает в Москве, в центре, с малооригинальным названием «Здоровье», запись по телефону в любое время. Секундочку. Я не успела ничего сказать, а Грымова уже схватила свой мобильный и спустя мгновение затараторила. «Девушка, мне необходимо попасть к господину Накашиме. Когда? Я умру до этого времени. Пораньше нельзя?» «Почему?» «С ума сойти. Виола Тараканова?» «Да, правильно, Виола, не Виолетта. Сделайте что-нибудь». «Интересно, как вы мне можете перезвонить, если не знаете мой номер телефона?» «А, понятно, да». «Ясно. Конечно, приеду. Мне очень плохо, ужасно. Я еле жива». Тоня положила трубку на стол. «Иногда я бываю полнейшей идиоткой. Не догадалась, что у них там определитель номера имеется. При медцентре работает клуб с тем же названием «Здоровье». Его посещают абсолютно бесплатно все, кто интересуется здоровым образом жизни. Сегодня через 3 часа диетолог будет читать там лекцию по правильному питанию. Вход свободный. Администраторша вежливая до приторности 5 раз извинилась, что я сразу не могу в кабинет доктора попасть. И подчеркнула: прием у господина Накашимы не дешев, а после лекции он бесплатно отвечает на вопросы. Еще она попросила взять с собой паспорт в целях безопасности при входе проверять документы. Представляешь, на консультацию к гуру она предложила прийти аж в декабре. Остаток лета, осень и половина зимы уже расписаны. Однако этот Накашима пользуется популярностью. Может, он хороший врач?» «Вероятно», — согласилась я. «Но, возможно, просто разрекламированный средняк. Моя подруга, заплатив большие деньги, с боем прорвалась на прием к одному диетологу, который участвует во многих телепрограммах, раздает направо-налево интервью и работает со знаменитостями. Анюта, честно говоря, не может себе позволить такие траты, едва наскребла на поход к чудо-лекарю. Но уж очень ей хотелось избавиться от бубликов на талии и животе. Угадай, что посоветовал врач». «Жри меньше, должно помочь», — радостно ответила Антонина. «Убери из рациона сладкое, картошку, бананы, не пей лимонад и соки из пакетов». «Угадала», — сказала я. «Вот она, сила пиара. Любой человек, не имеющий отношения к диетологии, может дать те же рекомендации, но подруга мечтала услышать звездные рецепты. Хотя кое-какой толк от посещения имелся. Анюта оставила в кассе клиники такую сумму, что потом долго ела овощи, причем в ограниченном количестве, на другие изыски денег не хватало. И сбросила 10 кило». «Я не видела рекламы Накашима», — возразила Тони. «Вероятно, ее печатают в изданиях, которыми ты не интересуешься», — начала я и была остановлена телефонным звонком. «Велочка, ты где?» — прощебетала Алла. «В издательстве на совещании», — ответила я, и удивилась, до сих пор мать Кости не звонила мне. «Когда ты собираешься вернуться?» — спросила потенциальная свекровь. «Ближе к вечеру. Надо раньше. Только скажите, я сразу примчусь. Ничего не случилось?» — забеспокоилась я. «Сделай одолжение, купи ослинное масло», — попросила Фокина. «Костя о нем говорить пустое дело непременно забудет». «Ослинное масло?» — растерялась я. «Такое существует?» Алочка протяжно вздохнула. «Конечно. Замечательный экологически чистый продукт. Приобрети одну бутылочку». «Хорошо, куплю», — протянула я. «Значит, ослинное масло?» «Правильно», — защебетала Алла. «Деревянное меня разочаровало. В последний раз оно оказалось без приятного аромата, а вот ослинное восхитительно. Жаль, закончилось». Я продолжала удивляться, поэтому решила произвести разведку боем. «Непременно поеду в магазин. Не подскажете, в какой лучше?» «Месяца три назад на дачу приехал Сережа Варякин. Он мне подарил бутылочку», — вздохнула Алла. «Запах умопомрачительный». «Может, поинтересуетесь у него, где продают лучшее в России ослинное масло?» — обрадовалась я и услышала. «Сережа в Америке, а у них там сейчас глубокая ночь. Да и не очень удобно беспокоить занятого человека по пустякам. Загляни в любой крупный супермаркет, думаю, там оно точно есть». «В Ликинском, правда, не было, но деревня не Москва». «Ослинное масло?» — повторила Тоня, когда я сунула трубку в сумку. «Из чего его делают?» Я взяла чашку с остатками кофе. «Судя по названию, из ишака». «Тогда уж из осла», — поправила Антонина. «Знаешь, чем он от ишака отличается?» «Понятия не имею», — призналась я. «Может, первый серый, а второй белый?» «Они же не гуси», — захихикала Тонечка. «Сейчас в интернете погляжу». «Лучше займись протоколами вскрытия», — велела я. «А заправки для салата я подумаю сама и позже». Грымова уставилась на экран и вскоре доложила. «У Мазаевой только извлекли из головы пулю. Кстати, у Иншакова тоже. Тело не трогали по просьбе родственников». «Вот здорово», — возмутилась я. «Неужели полицейские не поняли, что речь идет о маньяке?» «Нет», — ответила напарница. «Мысль о серии пришла в голову покойному Сергеенко, приятелю Олега. А до него считали, что орудуют грабители, наркоманы, например». «По статистике они редко используют оружие», — возразила я. Но Тоня отстаивала свою точку зрения. «По данным той же статистики, женщины, задумав самоубийство, только в одном случае из 10 лезут в петлю. А уж выстрелить себе в голову вовсе не способны. Но у Олега было дело оперативницы, которая покончила с собой из табельного оружия, бабахнула по-мужски себе в висок. Всякое бывает». «Некоторые представители закона хотят побыстрее сдать в архив папку с висяком», — разозлилась я. «Значит, про Иншакова и Мазаеву мы ничего не узнаем». Пальцы Антонины забегали по клавиатуре. «Нет, тела уже кремированы. Волкова и Ваткину тоже не исследовали как положено, и опять же по заявлению родных». Я начала рыться в сумке в поисках кошелька, одновременно прокомментировав. «Это безобразие, они поступили непрофессионально». Тонечка оторвала взгляд от компьютера. «Волковым занимались сельские сыщики. У них зовут по горло, а патологоанатомов не хватает. Небось, все обрадовались, когда жена и дети просьбу об отказе от вскрытия написали, а столичные полицейские решили не заморачиваться, тоже получив заявление от родственников Алены. Убийство с целью грабежа — одно из наиболее труднораскрываемых преступлений. Если наркоман сам не свалился в ломки неподалеку от трупа и нет свидетелей, то вообще гиблое дело». Сама знаешь, как оперативникам с земли достается от начальства. По-быстрому избавиться от дела и забыть. Вот чего хотели рядовые полицейские. Хорошо, хоть пули достали. Хотя толку-то. Оружие разное, и стволов для сравнения нет». «А Наташа с Леной?» — перебила я. «С ними как?» Грымова откинулась на спинку стула. «Елена на редкость здоровый человек. У нее, похоже, даже гастрита и воспаления придатков никогда не было. Ни один хирург к ней не приближался. А по Мироновой результатов пока нет. Учитывая желание господина Люпина похоронить любые намеки на существование маньяка, думаю, патологоанатом не станет особенно усердствовать. Кстати, трупом Макеевой занимался Ваня Буромский. Ты должна его помнить». «Я хорошо знаю Ивана», — подтвердила я. «Когда мы с Куприным состояли в браке, Буромский иногда заглядывал к нам на огонек. Ваня очень дотошный, вдумчивый, честный человек с безупречной репутацией, профессионал экстра-класса. Он ушел вместе с Олегом в спецбригаду». Тоня закрыла ноутбук. «Куприн прихватил с собой эксперта. Сергеенко очень хвалил Буромского, но после кончины Валеры бразды правления перешли к Алексею Люпину. Не знаю, как бы он повел себя, не случись на станции Бриндино двойное убийство. Думаю, он бы рано или поздно избавился от Вани. Тот из-за своей библейской честности никогда не пойдет ни на какие должностные нарушения, а значит, не нужен нашему дорогому Алёше. У Люпина не было ни малейшего повода для отставки Буромского. Трудно уволить идеального сотрудника, но Алексей боится за свою карьеру. Возобновление дела о маньяке, которое он отправил в архив, может стоить ему кресла начальника, поэтому Олег был спешно отправлен на другой край земли, а Ваня отстранен от работы. Оба, и Куприн, и Буромский, не из тех, с кем можно договориться в этом случае. Ни тот, ни другой в угоду начальнику улики и факты подтасовывать не станут. До меня с запозданием дошел смысл слов Тонечки. «Буромский более не член бригады? Почему?» Моя напарница уперлась локтями о стол. «Распространение наркотиков!» Я чуть не рухнула со стула. «Это невозможно, Ваня и дурь! Кто придумал такую глупость?» Антонина отвернулась к окну. «Подробностей я не знаю. Вроде в лаборатории заметили пропажу каких-то веществ, установили видеонаблюдение, и камера зафиксировала Ваню в момент хищения. Все произошло сегодня рано утром. Буромского задержали». «Не верю», — твердо сказала я. «Кто угодно, но не Иван». «Никто не верит», — поморщилась Тони. «В бригаде от такого известия все офигели. Даже те, кто Люпину в рот смотрел, призадумались, так ли уж хорош Алексей. Но пока все выглядит не очень радужно. Буромский отстранен, Куприна нет в Москве, тело Натальи Мироновой попадет на стол к спешно вызванному патологоанатому. Кто он, пока неизвестно. Когда начнут аутопсию, тоже. Полагаю, Люпин подыскивает сговорчивого спеца, который напишет нужное ему заключение. Вот с Еленой Буромский успел поработать, и мы знаем, Макеева была абсолютно здорова». «Не складывается картинка», — пробормотала я. «Лена никогда не думала ни о здоровом питании, ни о занятиях спортом. За минуту до смерти она на моих глазах слопала два пирожных со взбитыми сливками. Ее не остановила ни мысль о жаре, ни о том, что при такой погоде лучше не заказывать изделий с жирным кремом. И она выпила кофе, а потом почти целую бутылку колы. Аферистка не помышляла о диете. Мы с тобой так и не смогли нащупать связь между всеми убитыми». Тоня снова открыла ноутбук. «Погоди, Вилка, не торопись с выводами. Елена выбивается из общего ряда. Мы знаем, что серийные маньяки не меняют способы убийства. Первый раз лишил человека жизни, утопив его в ванне. Не был пойман, решил, что его не вычислят, и продолжит топить своих жертв. Возможно, будет надевать перчатки, вытирать полы и краны полотенцами. Потом тщательно мыть раковину, то есть начнет совершенствоваться в сокрытии улик, отшлифовывать свои действия. Но преступник будет людей именно топить. Не вешать, не выбрасывать из окна, не угощать ядом. А у нас что? Пятеро застреленных в голову и удушение. Пятеро погибших увлекались здоровым образом жизни. Лена нет. О некоторых из убитых известно, что они посещали врача на Кашиму. Лене лечение не требовалось, что ее связывает с серийщиком». «Пятиугольник, нарисованный на чеке», — напомнила я. «Подпись маньяка». «Наташу убили первой», — вдруг сказала Грымова. «И как ты это вычислила?» — удивилась я. «Думаю, между двумя убийствами в магазинчике на станции прошли считанные мгновения. Неужели теперь экспертиза способна установить время смерти с точностью до секунды?» «Нет, конечно, но где убийца взял чеки?» «На прилавке», — ответила я. «Он всегда пользуется, так сказать, инвентарем, обнаруженным на месте». «Как правило, покупатели не берут чеки, кидают их в коробочку, стоящую у кассы. А у Натальи была подставка со штырем. Миронова насаживала на него кассовые документы, на которых указывались количество покупок, их стоимость, а главное — время. Убив продавщицу, маньяк снял верхний чек и нарисовал пятиугольник, лежащий рядом ручкой. Смотри». Антонина ткнула пальцем в экран. Я посмотрела. «Вот штырек с чеками», — начала комментировать напарница. «Теперь сами чеки. Тот, что отмечен буквой «А», обнаружен у Натальи. Какое на нем время?» 10:15, — ответила я. «Под номером «Б» документ, найденный на теле Елены. Озвучь время», — потребовала Тоня. 8:00. Да уж, покупатели заглядывали в магазин нечасто. Всего двое за утро. Я задумалась. «Пожалуй, ты права, вначале сняли последний чек, он был наверху, потом нижний. Его преступник кинул на тело Макеевой. Аферистку убили второй. Сомнительно, что преступник сдернул одновременно два чека, хотя почему нет?» «Мне пришла в голову идея», — — сказала Грымова. «Слушай внимательно. Наш маньяк тщательно планирует свои действия. Никто его не видит. Жертв он убивает в малолюдных местах, например, в крохотных ловчонках, куда народ почти не заходит. Он не торопится. Думаю, перерыв в несколько месяцев между убийствами связан с процессом подготовки. Преступник изучает жертву, узнает ее привычки. Что, если его целью была только Наталья? Она укладывается в схему. А Лена — сопутствующая жертва», — уточнила я. Тоня, как прилежная первоклассница, сложила на столе руки. «Да, случился форс-мажор. Киллер допустил ошибку. Когда он лишил жизни Наташу, Елена находилась в магазине. Ее убийца не видел. Может, она присела на корточки в ряду с бакалеей?» Я нахмурилась. «Полагаешь, Лена стала свидетелем преступления и поэтому погибла?» «Она могла испугаться, вскрикнуть», — выстраивала свою версию сотрудница Куприна. Я заспорила. «Маловероятно, наш фигурант очень осторожен. Если он увидит в лавке постороннего, то уйдет, подождет, пока тот покинет торговый зал. А если Елена вошла в момент, когда киллер убивал Наташу?» Не сдавалась Тони. Макеева испугалась, бросилась искать убежище, случайно наткнулась на дверь в чулан и ринулась туда. У преступника был всего один патрон, поэтому он задушил Елену. Макеевой не повезло очутиться в плохой час в плохом месте. «Интересная версия», — похвалила я напарницу. «Но она не объясняет причину, по которой маньяк положил на тело Лены записку с геометрической фигурой. Чего ради он нарисовал пятиугольник и для Наташи, и для мошенницы? Что-то не связывается». Брови Антонины сошлись в одну линию. «Ну, ты, похоже, права. Где-то я ошиблась, хотя... Знаешь, мне пришла в голову гениальная идея, но чтобы понять, правда ли она гениальна или, может, полная ерунда, надо порыться в интернете и кое с кем поболтать». Я не смогла скрыть любопытство. «И что за идея у тебя появилась?» Грымова сложила ладошки домиком. «Вилочка, дай мне пару часиков. Очень не хочется выглядеть в твоих глазах дурой. Если пойму, что в моей идее есть хоть крошка истины, тут же доложу о ней». Я решила не настаивать. «Ладно, действуй. Поеду пока на лекцию на Кашимы. Когда встретимся?» Тоня взглянула на часы. «Как только освободишься, позвони мне»,